Елена Чаусова. Цикл «Агентство удивительных услуг». Повесть вторая. Отвор «Трава». Глава первая. «Это редчайший том», — с трепетом в голосе проговорил Корнелио, выложил на стол книгу, обернутую в белое полотно, и принялся аккуратно разворачивать ткань. «Мне пришлось ехать за ним в Галлию. Здесь его не добыть. Да и там пришлось изрядно постараться, чтобы отыскать это сокровище». «И зачем ты, спрашивается, такое сокровище продаешь?» — хмыкнув, спросил Кайлин. «Так я его и добывал, чтобы вам продать!» Не моргнув глазом, ответил Корнелио и, наконец-то, раскрыл перед Кайлином обложку, на которой тисненными буквами с подвытершейся позолотой было написано на ромейском «De potentia elementorum» — «О силе стихий». «Вы сами подумайте, господин Неманич, на кой мне сдались труды по стихийному колдовству, если я им никогда в жизни не занимался? Я вот змей хорошо заговариваю, собачки меня слушаются. Нет, я эту ценнейшую книгу исключительно для вас добывал». Корнелио Видяно, румелец с задатками профессионального проходимца, был действительно одаренным заклинателем животных. Но Кайлину временами казалось, что стезю подпактного мага он выбрал исключительно потому, что здесь его затейливые предприятия и сделки приносили больше дохода. К примеру, за книгу, защищенную пактом, Кайлин платил в 3 раза больше, чем за обычную. Они находились в той части лавки удивительных книг Неманича, которая была скрыта от глаз большинства посетителей за книжным шкафом в дальнем углу и в которой хранились самые удивительные из книг. Попасть сюда и прочитать их мог только тот, кто подписал пакт. Для остальных всех этих томов о колдовстве, потусторонних созданиях и нечеловеческой истории не существовало ни в лавке Кайлина, ни в мире. Корнелио нет-нет, да и притаскивал ему какой-нибудь особо ценный том, а потом нещадно торговался, пытаясь сбыть его как можно дороже. Кроме книг, он умудрялся добывать какие-то заговоренные древние предметы, скупал редкие травы в одному ему известных горных деревнях, чтобы продавать их городским алхимикам, скупал у оборотней птиц линные перья и занимался еще бог весь чем. Он вел весьма разнообразные дела, которые всегда оставались в рамках пакта и человеческих законов, но в то же время будто бы постоянно балансировали на грани допустимого. Его мятежная душа жаждала одновременно приключений и крупных заработков, которых совершенно нельзя было добиться натаскиванием собак или избавлением горожан от мышей и крыс, или еще каким-нибудь занятием, приличествующим его колдовской специализации. И в том, что касается приключений, Кайлин его прекрасно понимал. Сам он, получив от отца достаточное наследство, вполне мог и вовсе не работать, пополнив ряды светских бездельников Кронебурга. Однако на дверях его дома, помимо таблички «Лавка удивительных книг Неманича», висела еще и табличка «Агентство удивительных услуг Неманича». И за расследование любых таинственных обстоятельств и помощь в любых загадочных делах он брался с превеликой охотой. А вот жадности Корнелио Кайлин не разделял ни в коей мере. Ему сама идея денег изначально давалась с некоторым умственным усилием, хоть и заметно меньшим, чем чистокровным представителям народа холмов. Понимать и считать деньги Кайлин в конце концов научился, в отличие от своей матушки, которая так и не смогла их постичь до конца. А вот человеческая страсть к золоту и серебру была ему абсолютно чужда. И торговался с Корнелио до последнего. Он исключительно потому, что понимал, дай ему цену, которую он просит, в следующий раз он попросит еще больше, и это никогда уже не прекратится. 600 талеров, — твердо сказал Кайлин. «За заграничную редкость? 600 талеров?» — возмутился Корнелио, будто ему не давали за книгу денег, как за хорошую верховую лошадь, а собирались лишить последних медиков, отложенных на хлеб. «По меньшей мере 1000! Если что, я и сам могу съездить в Галлию и купить там полдюжины томов, не переплачивая тебе вдвое. 650. «Вдвое, надо же!» — продолжил пылать неправедным гневом Корнелио. «Да я вам почти без наценки отдаю, по старой дружбе. 950». После долгой битвы они сошлись на 732 талерах. И едва довольный Корнелио вышел из лавки, в нее вошел недовольный, как и всегда, Конор Перик, самый сварливый латинский старик во всем Кронебурге, а может и во всем Семиграде или даже на всем континенте. Зато он был прекрасным покупателем и редко уходил из потайной части лавки только с одной книгой, обычно с парой-тройкой. «Опять тут этот проходимец шастает. Не поздоровавшись, проворчал господин Перик, бросив недовольный взгляд на дверь. «Но он, между прочим, принес мне сегодня отличную книгу!» Идеально дружелюбным тоном ответил Кайлин. «Вас наверняка заинтересует «De Patentia Elementorum». Первое печатное издание, большая редкость. Отдам ее вам за 1200 талеров». «Дай-ка поглядеть сперва», — прокряхтел Перик, тоже готовый поторговаться, хоть и не так воинственно, как Корнелио. Кайлин на это, разумеется, сразу рассчитывал, называя цену, и при этом полагал, что за растраченное на Корнелио и господина Перика душевное спокойствие он заслуживает выручить хотя бы половину стоимости верховой лошади. Когда и господин Перик, наконец, покинул лавку, унося с собой, помимо гальской редкости, еще и брошюру, посвященную ханифитским защитным амулетам, Кайлин решил, что наступило самое время отдохнуть и заодно пообедать. Однако, когда он подошел к дверям, чтобы повесить на них табличку «Обеденный перерыв», он увидел, как в сад заходит женщина средних лет, одетая в черное, на вид весьма печальная и напуганная, и понял, что обед откладывается. Вполне возможно, надолго. По книжным лавкам дамы в трауре ходили редко, так что Кайлин сразу предположил в ней клиентку агентства и не ошибся. «Господин Неманич, это вы?» — спросила она, войдя внутрь. «Собственной персоной», — подтвердил Кайлин. «День добрый, у меня к вам дело». Немного робко проговорила она, видимо, не зная, как лучше изложить странную историю, с которой к нему пришла. Такое с клиентами случалось часто. Кайлин присмотрелся к ней внимательнее. Достаточно дорогое платье, но не дворянское. Из торговцев или даже фабрикантов, но не тех, которые зарабатывают на рванувшем вперед техническом прогрессе совсем уж баснословные деньги. Говорит на румельском с ангурским выговором, совсем легким, но Кайлин все равно слышит, та же манера речи, что у капитана Фаркаша. Он ее прекрасно знал и сразу мог отличить. «Проходите вот сюда». Кайлин махнул рукой на пару кресел и чайный столик, которые стояли прямо посреди магазина. Этот уголок располагал к откровенному разговору куда лучше, чем письменный стол, и Кайлин этим постоянно пользовался. «Хотите чаю?» «Нет-нет», — клиентка помотала головой и уселась в кресло. «Мне бы хотелось разобраться с этим как можно скорее». «Что ж», — ответил Кайлин и тоже сел. «Тогда рассказывайте». «Меня зовут Клара Андронеску. Вы слышали фамилию, возможно?» Кайлин кивнул. Разумеется, он тут же сообразил, по кому его клиентка носит траур. Он читал газеты. Заодно он мысленно похвалил себя за верный вывод. Андронеску были семьей торговцев, исправно снабжавших местную аристократию роскошными вещицами, в том числе заграничными. У них имелось аж несколько лавок в городе, и дела шли исключительно хорошо. «Вы вдова Ласло Андронеску?» — предположил он. «Да», — она опустила взгляд. «Мой муж. Все говорят, что его хватил удар. И это правда, семейный врач подтвердил, он умер от разрыва сердца. Он был один у себя в кабинете, заперся изнутри. Мы ломали дверь, окна тоже были закрыты». «Но?» «Здесь обязательно должно было быть «но». Иначе вдова Андронеску не пришла бы к Кайлину. Он был совершенно здоров, господин Неманич, и достаточно молод. И умер от ужаса. Я не могу забыть его лицо. Оно снится мне ночами». Она тихо всхлипнула, нервно и торопливо извлекла из сумочки платок и приложила к глазам. Кайлин выждал некоторое время, давая ей успокоиться, а потом уточнил. «Быть может, он был напуган самим приступом?» «Нет-нет, если бы вы видели его там, в кабинете, вы согласились бы со мной. Он будто пятился от чего-то или кого-то до самой дальней стены. Потом упал и умер с гримасой ужаса на лице. Если бы все было иначе, он бы, наверное, пошел на кресло или на кушетку, когда ему стало дурно». «Вы весьма сообразительны», — оценил Кайлин. «И нельзя исключать, что правы. И, как я понимаю, предполагаете, что раз ваш муж был в кабинете один, его напугало что-то сверхъестественное?» «Я не могу предположить ничего иного», — Клара Андронеску пожала плечами. «Полицейские к нам приходили, ни малейших следов чужого присутствия не нашли, и, обсудив все с доктором, постановили, что это естественная смерть. Но это совершенно не похоже на естественную смерть. В том, как мы нашли Ласло, противоестественно буквально все. И я очень боюсь находиться в доме, господин Неманич». «Можем поехать к вам прямо сейчас», — решительно предложил Кайлин. Я осмотрю и кабинет, и весь остальной дом и выясню, есть ли причины бояться. А если вдруг есть, то какие именно? И расскажу вам, что следует делать, чтобы ничего плохого больше не случилось. Благодарю вас, господин Неманич. Она снова поднесла платок к лицу и шумно вздохнула. Возможно, мне просто нужно, чтобы меня кто-нибудь успокоил. Только не рассказами о том, что мне все блазнится от горя. Кайлин наклонился вперед, положил свою руку поверх ладони вдовы Андронеску, лежащей на подлокотнике кресла, и очень вкрадчиво сказал. «Я не думаю, что вам что-то блазнится с горя, просто потому, что вы не слишком сильно горюете о смерти мужа». Она испуганно округлила глаза и подалась от него назад, вжавшись в спинку кресла, но руку не отдернула. В этом мире было очень мало человеческих женщин, способных отдернуть руку, ощущая на себе действие эбет народа холмов. Ну или Кайлину нужно было нахамить совсем уж сильно, а он пока что нахамил довольно умеренно. «Вы же не думаете, что я...» — растерянно проговорила Клара. Кайлин отрицательно помотал головой. «Не думаю. Вы действительно боитесь того, что может твориться в доме, очень сильно и очень искренне». Увы, подобное не было редкостью. Когда женщина после смерти мужа ощущала большей частью лишь облегчение. Но это вовсе не означало, что она была готова пойти на убийство. «Вы колдун», — выдохнула Клара Андронеску. «Я просто хорошо читаю чужие эмоции. Никакого колдовства в этом нет», — сказал Кайлин, как обычно, чистую правду. Конечно, читать эмоции у него получалось лучше и легче большинства людей. Но здесь не было магии. Это была лишь врожденная особенность, еще одно свойство, доставшееся ему от народа холмов, и весьма полезное.